365. Июнь, 18. Все, чего достигло человечество в целом и каждый человек в отдельности, все способности, свойства, таланты, дарования, умения, все это достигнуто благодаря воплощениям духа в плотные формы, начиная с самых первейших. В этом смысл существования форм и смысл воплощений. Каждая форма, несущая в себе жизнь, умирает, и разрушаются во времени дела рук человеческих, ибо не в них цель, но то, что приобретено духом через этот опыт, его способности и знания, остается с ним навсегда. Конечная цель очень далека, но она так величественна и грандиозна, что достижением ее окупаются все те труды, страдания, усилия и испытания, через которые проходят люди. Только в следующем круге ум человеческий достигнет полного развития. Но ведь этот настоящий четвертый круг еще не закончен, и должна еще народиться шестая раса, а за нею седьмая. Эволюция сущего длительна очень. Она обнимает огромные периоды времени. Можно представить себе, сколько миллиардов лет прошло, чтобы Луна могла сформироваться, дать формам минеральным, растительным, животным и дочеловеческим жизнь, потухнуть и умереть, превратившись в мертвое тело, передав жизненный импульс и формы жизни Земле для дальнейшего развития. Восходя по лестнице жизни, дух раскрывает все те возможности, которые он имеет в своем потенциале, они беспредельны, ибо предела росту и развитию духа не существует. Основатели великих учений давали человечеству, восходя по лестнице жизни, дух раскрывает все те возможности, которые он имеет в своем потенциале, они беспредельны, ибо предела росту и развитию духа не существует. Основатели великих учений давали человечеству понимание истины в размере его способности вместить в соответствии со временем, эпохой и ступенью его эволюции. Но вся истина во всей ее всеобъемлемости в сознание человеческое не вмещается, потому постижение ее может быть только частичным. Могущий вместить многое, да вместит, и желающий постичь и достигнет.